Глава 5. Больше на симпозиуме я не появлялся с молчаливого одобрения его организаторов. Говорили, что репортеры у парадного только что хороводы не водили, а двое посыльных на мотоциклах были натурально взяты в плен. Предки в помощь. Персонал гостиницы, проинформированный о возможных последствиях, свято хранил мои тайны. Мысли о том, что можно противоречить некроманту, у них просто не возникало. Освободившееся время я использовал для освоения новых территорий. Первым делом посетил старый город. Чтобы попасть туда, сделал крюк через предместье. На мосту в районе делового центра днем можно было застрять даже на мотоцикле. Чем занят в городе весь этот народ? Бывшая столица Ингерланда занимала средних размеров городской квартал с узкими щелями улиц, по которым даже тележку протащить – целая история. На периферии возвышались прежние загородные особняки знати. Все прочее было застроено более-менее современными зданиями под старину. Наверное, все финкаунские белые собрались именно здесь. Такой концентрации целителей, учителей и деятелей искусства на квадратный метр не было даже в Хакарге. Каждое второе здание оказывалось либо школой, либо клиникой, либо музеем. Говорили, что некоторые чудаки приезжают в Финкаун с разных концов Ингерники, чтобы приобщиться к благородной старине. Лично меня город предков не впечатлил. Не было в нем новизны. Ну машины, ну город, так это не чудо. Старые дома с какого-то момента стали казаться однообразными. А откуда, вы думали, архитекторы Хакарга черпали вдохновение? А бывшая инквизиторская резиденция не шла ни в какое сравнение с руинами, увиденными мной на острове Короля. Скучно, господа. Я посетил тот дом, в котором прошло мое младенчество, но ничего в душе не шевельнулось. Навестил фамильное кладбище. Но родства к черномраморным надгробиям не почувствовал. Иногда мне казалось, что на меня смотрят из толпы, удивленно или испуганно. Но и это не трогало. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Что-то необратимо разорвалось в череде поколений. И теперь неродной крахерский дядя был мне ближе потенциально живых родичей. Конечно, здорово было бы найти папины деньги. Но учитывая инфляцию, я сейчас зарабатывал почти столько же. Гораздо увлекательнее был процесс зачаровывания голема. Каскад заклинаний, творимых почти на грани моих возможностей. Исходные компоненты я совершенно спокойно хранил в лаборатории. Они выглядели как бутылки с грязным песком. И никто из вороватых от природы черных магов не проявлял к ним интереса. Они просто не чуяли. Во что вот-вот превратится безобидная пыль? Умный песок постепенно избавлялся от вредных привычек и приобретал полезные. В отношениях шороха ко мне проскакивало что-то вроде благоговения. На его памяти я первый пустил непобедимую машину смерти на вторсырье. Проведение некроматического ритуала регулярно откладывалось. Приглашенные на него чародеи в Финкауне так и не появились, наплевав на контракты. Почему я так не могу? Вместо того, чтобы отменить провальное мероприятие, организаторы спешно подыскивали матерым дедам замену. Каюсь, я как-то не подумал о том, почему этого в прошлый раз не сделали. И отчего такое количество черных магов внезапно снялось с места? Мне просто не пришло в голову оценивать поступки старших на предмет рациональности, а присутствие Сатала убивало желание собачиться. Да, черные маги воинственны и свободолюбивы, но по накатанной колее катятся за милую душу. Для того, чтобы собрать круг, организаторам потребовалось 2 недели. С коллегами по ритуалу я знакомился в некотором замешательстве. 10 магов, не старше 50 и не младше 30. Переходное поколение. Нормально обучать некромантии уже перестали. Но исправлять источник еще не начали. Один парень моих лет, наверное, кто-то из стариков начал с ним заниматься тогда же, когда Чарок со мной. Все пребывали в раздражении. Слаженной работы не удалось добиться ни на первой, ни на второй тренировке. А я-то еще удивлялся, зачем они нужны? Дюжина недовольных черных магов. Это тебе не дождик золотой. На 3-ю тренировку пришел какой-то клерк и начал намекать мне, что пора заняться делом. Ничего не получится, ничего. Это в лучшем случае. Вы же видите, группа в таком составе не способна объединиться в круг. Клерк начал бухтеть и был послан простой фигурой речи. Да чего меня раздражают типы, воспринимающие черную магию как товар? Интересно, они с гулями тоже будут торговаться? На следующую тренировку пришел Сатал. Посмотрел на этот цирк и поморщился. Где они откопали таких тормозов? Без понятия. Ну, хочу обратить внимание, обучение в мой контракт не входит. А подарить этим олухам талант некроманта я вообще не в силах. Мужики откровенно не тянули. Пытались тупо воспроизводить мои плетения. Не отзывались на воздействие и вообще не понимали, о чем им говорят. «Рассортируй», — распорядился Сатал. «Пусть меняют». Это заняло еще 2 недели. И все это время мой дом и мое дело оставались без присмотра. Лето потеряно. Если так пойдет, то в Суэсон я вернусь в самую грязь. Что по этому поводу скажет Квайфер, не хотелось даже думать. Впрочем, понятно, что скажет. Меня выгонит, четвертушку наймет. А ведь мне от фонда Роланда еще рекомендации получать. В итоге от первоначальной группы осталось 5, включая меня и того молодого колдуна. Парня звали Хок. Вербовщики выдернули его из службы очистки. Но как некромант он быстро прогрессировал. Чарок может радоваться. Древняя профессия оживает. Тренировочные упражнения группа выполняла на удивление слаженно. И я решился на ритуал, наплевав на дурные предчувствия. Молодой был, смелый. Спасло меня то, что система защиты зала ритуалов к тому моменту была полностью переделана. Первоначально она не соответствовала нуждам некромантии. Дело даже не в страховке для магов, оперирующих особо опасными плетениями. Отвечать за свою ошибку им уже не придется. Но руководство не нашло ничего умнее, чем выделить под наше творчество подвалы Дома Короля. То есть даже если выброс магии не достанет до жилых кварталов, весь персонал городского офиса Анзамис будет в ауте. Стандартные, мощные, но грубые, средства защиты требовалось доукомплектовать чем-то более изощренным и стойким к некроматической магии. Я увлеченно занимался этим весь месяц, доводя ассистентов до слез своей мелочностью. Желание сэкономить на безопасности мне было непонятно. Теперь место для моего первого самостоятельного круга представляло собой идеальный полигон мастера. Ритуал начался удачно. Даже более чем, учитывая, что из всех присутствующих раньше в круге участвовал один я. Плетения у всех выходили не просто правильные, но функциональные и насыщенные, легко входящие в резонанс и чутко реагирующие на воздействие. Поэтому, когда начались первые искажения, я просто подправил их, не став разбираться в причинах. Но искажения не затухали. Складывалось ощущение, что кто-то из участников теряет контроль над ситуацией. Причем в самый ответственный момент. Геройство в черной магии неуместно. Я начал сбрасывать энергию источника на накопители, чтобы как можно быстрее остановить ворожбу. Но опоздал. Один из магов упустил плетение. Причем так странно, словно бы растаяв в нем. Потом мне сказали, что в этот момент у него остановилось сердце. Какое-то мгновение структуры сохраняли равновесие, а потом начали оплывать. Я рывком усложнил свои плетения на порядок, не давая кругу распасться. Прелесть таких каскадных проклятий в том, что откат от каждой части бьет с силой целого. В смысле, на землю упадет только пепел. Колдуны помогали мне чисто интуитивно. Опыта в таких ситуациях у них было еще меньше, чем у меня. Причем, хотя один из нас ушел, ощущение было такое, что участников ритуала по-прежнему 12. Я старательно выцеживал энергию из плетений, но ниже какого-то предела она не опускалась. Это выглядело так, словно бы что-то стабилизировало потоки, несмотря на все мои усилия. Вернее, кто-то, разбуженный нами дух, даже не осознавая происходящее в полной степени, краил плетение под себя. Все, что можно сделать в такой ситуации, минимизировать ущерб, сосредоточив порченные структуры в максимально узкой зоне. Я начал безжалостно рвать связи. Члены круга вываливались из плетения один за другим. Не беда. Думаю, их не в первый раз бьет откатом. Проблема в том, что я должен был выходить из круга последним. И вдовесок к не очень приятным эффектам избыточной магии мне доставалось плетенное заклинанием сознания мертвеца. Ощущение было незабываемым, как у ложки соли в стакане воды. Пределы моего «я» распались, канули в бесконечность, унося с собой осколки воли и обрывки разума. Удержать собственную целостность изнутри было невозможно. Положение спас шорох. Его немыслимая сущность отразила меня целиком, послужила точкой опоры, одновременно приняв в себя те части сознания мертвеца, которые еще не успели проявиться в реальности. Образно говоря, стрела возмездия замерла в полете. Никогда бы не подумал, что буду обязан жизнью чудовищу. Чувства вернулись рывком. Кто-то стонал, отвратительно воняло, переполненные силой накопители источали жар. Цветные свечи в пределах отвращающих знаков выгорели полностью. Какой-то лихой целитель подскочил ко мне и, преодолевая слабое сопротивление, попытался напоить блокиратором. «Они вообще соображают, что делают?» «Нет!» Меня не слушали. Я изловчился и кинул обидчика через бедро. «Нет, я сказал!» «Может, у меня голос сел?» «Нельзя! Нельзя!» Ко мне на карачках полз один из очухавшихся ранее колдунов. «Он еще не закончил!» «Да, не закончил! Пока пленное сознание во мне, черный источник нельзя отослать!» И тут я все-таки отрубился. Очнулся непонятно когда, непонятно где, совсем в другом месте. Через окно бил солнечный свет. В кровати. Сам факт был удивительным. Спать с открытым источником ни одному колдуну в голову не придет. Подле моего ложа на стуле сидел Сатал и терпеливо ждал, когда я на него отреагирую. События предыдущего дня, недели, месяца медленно проступали в сознании. Это ж надо было так залететь. «Помни, что произошло», — прищурился любимый учитель. «Похоже, что несчастный случай». «Никаких случайностей». «Максима Хока отравили? Тебе перед ритуалом предлагали еду?» «Да, портье». Я припомнил внешность гостиничного работника с подносом. На отравителя тот никак не тянул. Сатал что-то пометил в записной книжке. «Почему не взял?» «Так ведь пост надо держать не менее суток. Это очень важно, если не хочешь обделаться прямо во время ворожбы». «А вот он взял, малолетка!» Сатал раздраженно поморщился, но не рискнул материть покойника, тем более черного мага. Одно его извиняет, действовали с размахом. Половина постояльцев нажралась этой гадости, но отрава уж больно хитрая, активируется только магией. Кроме него пострадали 2 целителя и 1 немаг, по роду службы близко контактирующий с охранными амулетами. Да, есть такое снадобье. Магистр Тирандус уделил ему в своей работе целую главу. Что характерно, воздействие зелья не смертельно. Конечно, если ты не занимаешься предельно сложной ворожбой в тот момент, когда потеряешь сознание. И называется эта штука как-то очень поэтически. «Ты меня слушаешь?» Я словно очнулся. «Да-да, виноват, задумался». Сатал как-то странно на меня покосился. «Не извиняйся, вообще думать забудь, что в чем-то виноват. За все произошедшее ответит служба поддержки. Их кураторы должны были опекать вас с момента прибытия и до завершения ритуала. Ты своего видел?» «Один раз». «Вот именно! Я тоже хорош. Знал же, что фигня какая-то намечается. Старики попрятались. Один Аксель, стервятник, приперся». Это было самое искреннее признание вины, какое я слышал от Черного. «Неужели мне так плохо?» «И Аксель? Он знал?» «Нет, он чувствовал. Есть у старых магов такое полезное свойство. Короче, что ты хочешь больше всего на свете?» «Думать нечего. Избавиться от всех контрактов». «Чтобы кураторы могли благополучно забыть о твоем здоровье?» Сатал дернул бровью. «Сделаем так. Сначала они поставят тебя на ноги, потом заплатят компенсацию, а потом Замипс расторгнет контракт по своей инициативе. Помни, Ларкис на твоей стороне. Все, ничего нового в этой жизни я уже не узнаю. 3 черных, заботящихся друг о друге, уже организация». Сатал сказал еще что-то несущественное и ушел. В висках вместе с кровью бился пленный дух. Всей мощи шороха оказалось недостаточно, чтобы его уничтожить. Живое существо само знало, как должно быть устроено, для того, чтобы проявиться в реальности. Помощь некроманта ему была больше не нужна. Все, чего мы с шорохом добились, немного оттянули финал. В какой-то момент чужое сознание пробудится. На краткий миг мы окажемся вдвоем заперты в одном теле. А потом оба умрем. Черный источник не терпит такого издевательства над собой. Что можно сделать по этому поводу, я не представлял. А спросить было не у кого. Неужели все-таки звездец?